Уровень понимания выражается в сущности поведения. Другого мерила не существует. Когда понимание не сопровождается соответствующими действиями, оно не будет служить эволюции духа. Когда человек являет собою истину, на что способны только очень высокие духи, тогда понимание ее и поведение составляют одно неразрывное гармоническое целое, являя собою высшую согласованность. Многие пытаются встать на защиту истины, но, не являя ее собою, становятся нетерпимыми фанатиками и изуверами. Истина утверждается рукой и стопой человеческой, то есть действиями, мыслями и чувствами каждого дня. Временные взлеты не дают длительных последствий. Удержаться на достигнутой ступени труднее, чем ее достичь. Внутренняя сущность складывается веками, и ее свойства и особенности пустили глубокие корни. Мгновенное озарение есть не что иное, как переход количества, то есть накопленного опытного знания, в качество, преображающее человека силою накопленного ранее духовного богатства. Такие озарения сравнительно редки, но путь накопления никому не закрыт. Когда слова и дела находятся в полном соответствии, ускоренным становится путь.